Глава 7.6. Общие. Первый метод. Отзывы и рекомендации. Второй метод. Отзывы известных людей. Третий метод. Создание скандалов. Четвертый метод. Паразитирование на чужой рекламе. Пятый метод. Присоединение к крестовому походу. Шестой метод. Участие в популярных местных телевизионных передачах. Седьмой метод. Провокации, мифы, вбросы. Восьмой метод. Жалобы. Ваши лучшие друзья. Девятый метод. Создание publicity. Десятый метод. Слово о словах. Одиннадцатый метод. Сотрудничество. Двенадцатый метод. Жаль, что вас здесь нет. Тринадцатый метод. Дайте им передышку. Четырнадцатый метод. Воровство чужих покупателей. Пятнадцатый метод. Сбор контактов. Шестнадцатый метод. Присоединяйтесь. Смотрим вверх. Восемнадцатый метод. Пикетируйте свою собственную компанию.